Где-то в воздухе Наруто. Орал Наруто. Внезапный подъем веселья и куража прошел, как будто его и не было, а вот зверь, метавшийся в воздухе и пытающийся его сбросить, остался. Спустя несколько минут фигур высшего пилотажа идея завести питомца перестала казаться Наруто настолько замечательной. Монстр не унимался, он то набирал высоту, то шел на снижение. Бочки, мертвые петли, ничто не могло сбросить прилипшего, словно клеща, с помощью чакры седока. Таких скоростей Наруто никогда в жизни не видел, даже в режиме мудреца. Деревья мелькали с огромной скоростью, и хотя вестибулярный аппарат Наруто был укреплен тренировками с командой, но судя по всему не настолько. «Да угомонись ты уже», — заявил Наруто. Зверь, словно поняв это, исчез во вспышке отмены призыва. Повторил Наруто. Зверь исчез, инерция осталась. Вот только на высоте в несколько километров произвести технику замены было ни с чем. О таком понятии, как парашют, в этом мире еще даже не имели представления. Наруто, подчиняясь физическим законам инерции и притяжения, начал свое снижение. Гаара песчаный, где-то в небе. Гаара умел ждать. Он ждал чего угодно, но не того, что метка просто исчезнет. Что это было? Подумал Гаара, собираясь, медленно снижаясь на землю, когда внезапно услышал приближающийся из облаков истошный крик «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», после чего в него врезалось тело. Автоматическая песчаная защита отработала на отлично, в результате чего взору Гаары предстало медленно стекающее со стенок защиты тело. Тело выглядело подозрительно знакомым, вот только образ не получался. В сознании Гаары два образа слились в один. Костюм был один, а верх был другой. Тело пришло в себя и, к вящему удивлению Гаары, с криками «Спасибо!» полезло обниматься. Защита спасовала, реакция тоже. В результате тело удалось отлепить от себя далеко не сразу, и при помощи техник песка костюм помялся, хорошее настроение ушло в никуда. В голове у Гаары появились плохие мысли. Примета увидел парня в зеленом обтягивающем трико, жди неприятностей медленно, но верно начало сбываться. А если учесть, что теперь таких парней аж 3 штуки и всех их он увидит в недавнем будущем. Гаара тяжело вздохнул. Лучше бы он отказал Цунаде и остался со своим садиком. Ладно, полетели. Рок ли охотник за колокольчиками? После неожиданного отлета Наруто по хозяйственным надобностям, мы последовали за сигналом Какаши. Последнего нам удалось поймать и вырубить до подхода к какому-то имению. Пригодились мои навыки сибари, умению художественно связывать врагов подручными средствами. И в довершении кляп. Главнюк неплохо устроился. Как он все это хозяйство отапливает? Тут жил площади на пару сотен человек. Ворота открылись, и оттуда вышел человек. Мелкий такой прыщ, в смирительной рубашке. Классический пример, класса геймер, подкласса ноулайфер специализации дистрофик. Мужи оценил внешний вид. Парень, оценил внешний вид или девушка? Нет, я понимаю, что судить о человеке по внешнему виду последнее дело, но надо же к этому аморфному существу, неопределенного пола, как-то обращаться. Так сказать, коммуникативные способности надо развивать. А вы кто? Выбрал, таки нейтрально вежливый вариант я. Я Хирока. Выдал это тело с таким апломбом, что у меня аж зубы свело от приторности комбинации этого тона и голоса. Простите, а Хирока, это должность, социальный статус или опасное заболевание? Искренне поинтересовался я. Хирока, это я, не заметив подколки, выдало тело. А я есть Брут. Отзеркалил я ему его же фразу. Хьюга Хината, сказала Хината и выдала реверанс. После такого подвисли мы оба. Она блюдет этикет или настолько тонко троллит? Хирока выдал ответное па. Гибрид между поклоном, кивком и нижним брейком. Я такое даже в пьяном состоянии повторить не смогу. А, он же тоже выходец из Конохи. Общий градус долбанутости на всю голову сразу чувствуется. Зачем вы пришли? Спросил Хирока. Нам нужны колокольчики, показал я на Какаши. Отрезайте и уходите, заявил Хирока, остальное оставьте здесь. До этого мирно лежащее тело Какаши начало что-то мычать и исполнять танец личинки, пытаясь куда-то уползти. Странно, контроль спал, удивленно заявил Хирока. Весь процесс с переговоров нам обломало 2 тела, летящих на низкой высоте. Вон он, это Хирока, мочи козла, заявило тело в зеленом костюме. Мы с Хинатой схватили личинку копирующего ниндзя Конохи и начали сваливать. Наруто призвал клонов. Гаара отрезал нас и Хирока стеной из песка. Вы сами напросились. Пафосно выдало тело. После чего стена просто обратилась в песок и осыпалась, а клонов он в себя засосал. Спасибо за угощение. Выдало тело и исчезло. Мне пришлось перекинуть связанного Какашихинати и отражать нападение. Скорость противника была на уровне Гая без открытия врат. Я отразил нападение и даже провел несколько успешных ответных атак, которые только оттолкнули противника. Ха-ха, против моего катан ниндзюцу, свойства катон, которое использует Хирука. С помощью этой техники он укрепляет свое тело, тем самым делая его прочным как сталь. Сталь Хирука настолько крепка, что способна разломать даже такое оружие как меч. Прим. От автора, для тех кто не смотрел мувик, твои атаки словно комариные укусы. Гаара использовал техники песка, но все они быстро развеивались. Тем временем Хината оттащила Какаши на условно безопасное расстояние. Катон, выдохнул огонь Наруто. Митан, Кюкицука, всосал в себя огнишар Хирока, я возвращаю то, что взял. В Наруто в ответ полетел его же огнишар. Появившаяся стена песка приняла на себя удар фаербола. Наруто призвал клонов. Клоны не успели сделать ничего, их сразу же поглотили. Спасибо, интересная техника. Хирока призвал своих клонов. Клоны у него получились так себе, но развлекало пошло по полной. Ли Гаара, у меня есть план, сказал Наруто. В дополнение пришла распальцовка, отвлекайте. Не думаю, что Гаара понял наш язык жестов, но он продолжил сражаться с клонами. В тайдзюцу Гаара был не силен, а все его техники Хирока просто поглощал. Поэтому Гаара получал хороших таких оплеух. В ближнем бою я его откровенно побеждал. Даже без врат моя скорость была наравне с его. Когда скорость равна, побеждает техника, которой Хирока не обладал. Но тут возникла еще одна проблема. Я обладал скоростью и техникой, но не мог пробить его защиту. Усиленная кожа странной техникой, превращающей ее в некий аналог стали, и при этом он еще и чакрой усиливал места ударов. На поле боя появилось новое действующее лицо. Гай-сенсей влетел в бой на открытых вратах, и с нунчаками в руках. Хирока попытался втянуть в себя технику врат. У него это получилось. Часть чакры он действительно втянул. Вот только это не прервало действие врат. Ореол зеленой энергии – это остаточная чакра, можно сказать, уже использованная. Врата – это внутренняя техника. Высасывать ее бесполезно. С клонами Хироком мы относительно разобрались. Осталась парочка напавших на Хинату, но быстро окончивших свою короткую жизнь под ударами Хинаты. На поле боя появилось новое действующее лицо. Сен-клон Наруто бежал к Хирока. Я понял план Наруто. Сен-чакра на неподготовленный организм влияет эффектом либо превращения в жабу, либо эффектом окаменения. Моя задница почувствовала неладное. «Бегите, глупцы!» Выдал я и со всей дури рванул. Остальные тоже повторили мой маневр, не думая. Тем временем Хирока втянул в себя сен-клона. «Примитан, джуджимент», сказал Хирокам и выпустил сен-чакру клона и накопившуюся, судя по всему, чакру от клонов и техник в одной большой атаке, обратно в нас. Я успел досмотреть свою жизнь только до Академии, когда земля подо мной исчезла и засосала в себя. Сверху появилась крыша из песка. Затем раздался взрыв. Нет, не взрыв, а взрывище. Меня посетило чувство дежавю. Подобные ощущения были уже при бое за Коноху. Ну будь Гарика с нами, даже тел бы не осталось. В песке стал появляться ход, по которому я побежал. Выбежал до развилки. В развилке сидели наши, прибегающие из других коридоров. Что это было? В полной прострации спросил Гаара, не привыкший к нашим методам ведения войны, гору за нами просто испарило. Это был гениальный план. Мирный атом в действии. Хороший же был план, запротестовал Наруто, словно уловив мои мысли. В принципе, тут не поспоришь. Пришла картинка от нашей авиации. Хирока стоял в прострации. Он смотрел то на свою руку, то на отсутствующую гору. На его лице было непонимание. Затем раздался картинно-шаблонный зловещий смех. Я перевел уже свой взгляд. Смеялся Наруто. И все равно красиво жахнуло. Взрыв с синими росчерками. Это было брутально и пафосно, заявил этот параманьяк. Святому, святое, кесарю, кесарево, а этому маньяку лишь бы что-нибудь красиво и эффектно взорвать. «Какой план?» – спросил Гай. «Ниндзюцу юзеры сидят в окопе и не высовываются», – подал здравую мысль я. «Кстати, печати кто-нибудь пробовал на нем?» «Я пробовал, он и из них чакру умудряется сосать. Вот ведь сосун 80 уровня!» – в сердцах воскликнул я. «Выходите, иначе я сам вас найду!» – раздался голос Хирока. «Так, Гай, Хината и Наруто в режиме мудреца. Мы выходим и используем только рукопашный бой. Гаара, охраняй Какаши!» Последний мычал. Развязывать его не думай, он под техникой противника, может вступить в бой на его стороне. прикрывай по возможности точечно. Гаара кивнул. Второй раунд. Из-под земли повыпрыгивали. Я открыл все 7 доступных врат и достал ломик. Гай все свои 7 врат и взял нунчаки. Наруто вошел в режим мудреца. Хината с активированным бейкуганом. Явились. Кучесу, но джитсу техника химеры. Хирока призвал монстра. Это был гибрид из той летающей хрени, совмещенной с наземным монстром. Трансформер Йиптить. Гигазард недоделанный. Выглядело круто. Наруто, будь добр. Небольшого подкрепления нам тут не помешает. Кучесу, но джитсу. Появились 3 знакомых нам жаба. Йо, давно не виделись. Заявил один из жаб. Это еще, что за хрень? Выдала вторая. Пацаки хорошо пойдет. Выдала третья, к которой у меня сразу возникла симпатия. Парни, на вас вот эта фиговина с крыльями. Мелкий наш, чакрой пользоваться нельзя. Поняли, с тебя выпивка. Хрень взлетела, лягухи ушли за ней, оставив нам сами разбираться. Спустя 5 минут, я вставал из окопа, образованного моим телом. Наруто-су нехороший человек. После подпитки от сен чакры это аморфное существо стало в разы быстрее. Рядом приземлился, образовав собой воронку, виновник торжества. Это ППЦ. Он вообще убиваемый. Нифига шас мы ему наваляем, сказал я, разгибая лом в привычное прутообразное состояние. Вот, как так, техники никакой, но его скорости хватает, уворачиваться от зубодробительных подач Хинаты, а защиты принимать мои удары и не страдать особо, словно по железу бьешь. При этом он еще и смирительную рубашку использует, как оружие, и бьет она не слабо. Железом закидать его тоже не получается. Быстрый и бронированный, попадание кунаем не пробивает его кожу, а если делать упор на силовой бросок, уже попасть нереально. Одно хорошо, техника утреннего павлина, полуденного тигра на него хорошо действовали и осаживали. Впитать он их не мог, поэтому ему приходилось защищаться от них либо техниками земли, которые блокировал сидящий под землей Гаара, либо блокировать. Готов? Угу. Ну, погнали. Рядом бушевали и грохотали взрывы и менялся ландшафт. От битвы лягух с призванным монстром. Лягухи были уже на грани, но и противник оказался с отпиленным хвостом, без передней лапы и задней лапы. Лягухам пока не удалось добраться до главного оружия монстра, его крыльям, из которых он выпускал свои смертоносные перья. Мы снова полезли в атаку. Ниндзюцу никто из нас не пользовался. Это усиливало противника и одновременно ослабляло нас. Влетаю в бой, и в дуэте с Гаем атакуем. Я бью по ногам, Гай атакует голову. Много раз отработанная связка. Противник подныривает под удар Гая и получает по ногам от меня. Падает. На место его падения приземляется Хината и образует воронку. Мимо. Техника замены в очередной раз спасла его. Гая падает. В последнюю атаку он вложил все свои силы. Одно дело держать просто врата, другое дело активно драться, использовать техники и самое главное получать повреждения, просто от того, что они открыты. Открытие врата сами по себе наносит вред организму, если же при этом получать раны, эффект от них становится еще более разрушительным. Распальцовка, выиграть время. В стремительной атаке влетаем на противника, пока Гаара использует технику и засасывает Гая под землю, тем самым не давая ее впитать. Противник использовал покров молнии. Сразу видно, что это не уровень Райкаге. Покров был не настолько плотный и не давал серьезного ускорения владельцу. «Давай подходи, удари, получи шок», — заявил Хирока. «Я дурак, я на всей скорости подлетел и вмазал по покрову. Прямо по носу, усиленному геномом. Пошла кровь. Резиновые перчатки счастья хозяйки, специально для Райкаге готовил», — заявил я и добавил ногой с разворота в корпус. К сожалению, о защите ног я не подумал, и меня шваркнуло током. В следующий раз надо будет делать полностью резиновую защиту. Противника откинуло. В полете он успевает выстрелить воздушной пулей, и меня тоже относит ударной волной. Вот так он в одну сторону, я в другую. Вот только меня поймал Наруто, а его Хината. Хината успела нанести всего один удар, воспользовавшись тем, что противник находится в воздухе и не может использовать плюсы своей скорости. В отличие от врат, отталкиваться от воздуха он не может. Учитывая, что в зоне боя осталось только щепки и большие валуны, меняться ему ни с чем. Удар попал по блоку, но этого хватило, чтобы рука Хирока повисла плетью. К сожалению, резиновых перчаток у Хинаты не было, и она получила шок от покрова молний. Лежим с Хинатой, трясемся. Разряды бьют и парализуют. Хината выбывает. Я, судя по всему, тоже. Наруто пошел в яростную атаку. Он утратил большую часть своей скорости. Сен-чакра хороша, но она слабо работает, Когда организм сильно поврежден, а Хирока пока был свеж и бодр, техник не жалел, в отличие от нас, не способных ставить защиту от них, и вынужденных либо принимать на внутреннюю защиту из укрепления чакры, либо уворачиваться. После обмена ударами скорость Наруто упала еще сильнее, более того, его выбили из режима мудреца. Хирока же тоже не остался невредимым, его геном начал сбоить. Судя по всему, у него начала заканчиваться чакра, из-за того, что он не мог ее пополнить. Техники мы не использовали, а Гаара работал только мгновенными, не сильно затратными вещами. Лягушки все-таки порвали своего противника, удачно попав запущенным лежащим на земле огромным булыжником. После чего противник упал на землю, где его успели зацепить и запрыгнуть на спину. Наруто упал. Хирока остался стоять. Он насмотрелся. Я лежал. Хината лежала. Гая засосала под землю. Наруто тоже упал. Вот и все. Я победил, заявил Хирока. Не так быстро. Раздался голос Гаары. Он вылез из своего убежища, весь в синяках и злой, как собака. Хирока направил руки в сторону Гаары. Митан. Кюкицука. По побитому лицу Хирока нельзя было сказать, что он испытывает. Нет, мою чакру ты не получишь. Я убрал всю свою защиту. Во мне нет ни грамма чакры. Гаара медленно пошел на противника. Хирока ответил тем же. Дальнейшее сложно назвать битвой тайдзюцу. Это была битва крепости яиц. Два дохлых дрища разменивались ударами. С каждой минутой удары становились все более размашистыми, лица оппонентов все менее узнаваемыми. А я лежал в откате от врат и не мог даже сдвинуться. Финальный аккорд в схватке поставил удар головой в падении в исполнении Гаары. Оба противника упали, судя по всему, без сознания. Глава 36. Рок Ли, человек, злоупотребляющий вратами. Обожаю эти впечатления после отката врат. Лежишь, смотришь в потолок и стараешься не шевелиться, потому что каждое движение отдает болью и похабными картинками в голове от одной маленькой заразы. Ну хоть в данном случае повезло, ветерок, прекрасный вид на пролетающие мимо облака, позитивчик ептить. Вижу, ты тоже уже не в отрубе, произнес голос Хирока. Поговори со мной, я не хочу умирать в тишине. Мда, так и заикой оставить недолго. Седые волосы мне, наверное, пойдут, но не в моем-то возрасте. Давай поговорим. Из чего ты помирать собираешься? Вроде настолько фатальных ран мы тебе не нанесли, решил вступить в беседу я. Почему бы и нет? Говорить я могу, а просто лежать и пялиться на облака банально скучно. Особенности техники химер. Слишком много повреждений, слишком большие затраты чакры, превышающие поступление. Я так и не стал совершенным. Еще немного и этот недостаток был бы устранен, тихим голосом рассказывал Хирока. То, что он стал собственным подопытным, его так и не волновало. Зачем тебе все это? Решил задать мучивший вопрос я, захавал бы спокойно какаши, стал бы совершенным и потом пошел бы вершить добро и причинять справедливость. Как то, не продумано. Хирока вздохнул. Как раз все было продумано до мелочей. Не вижу смысла теперь это скрывать. Клич, в котором я объявил войну всему миру, был просто обманом. Мало кто знает, кто я такой и на что способен. Вариантов развития было всего два, как я считал. Зная характер нашей принцессы, я ожидал ее увидеть лично, возможно, с Джирой и небольшим отрядом. Хирока сделал паузу, возможно, вспоминая что-то из своего прошлого. Не замерзай, мне же интересно, возмутился я, замечтался. Моя цель в этой жизни была превзойти великих саннинов. В детстве я был очень умным, но одновременно физически слабым ребенком. Слава великого шиноби, как у Хаширамы, мне не грозила. Время шло, мои сверстники начали формировать команды, а я не обладал каким бы то ни было талантом или способностями, и уж тем более улучшенным геномом. Саннины уже тогда выделялись, их знали, их уважали, ими восхищались. Зависть – плохое чувство. Ты не понимаешь, я не завидовал им. Слава сама по себе меня не интересовала, но я выбрал цель в жизни. Я хотел стать сильнее и превзойти саннинов, как это сделал в свое время Ханза Саламандра. Мое желание было доказать, что я ни в чем им не уступаю. Экскурс в историю – это хорошо, но ты так и не ответил, в чем была задумка. Пришлось направить разговор в интересующее меня русло. Идея была выманить Цунаде и Джираю сюда. Я должен был победить их, причем победить лично. Вот почему я отослал своих помощников. После победы я бы закончил ритуал и уже совершенный поверг бы объединенную армию Конохи и Суны, продемонстрировав саннинам и миру свою силу. А если армия пришла бы раньше, Конохи ослаблена и ей сейчас не до боевых действий. остальным странам добираться слишком далеко, и они не успевали. Армия Цуны могла успеть, но у них не было мотивации идти сюда. По моим прогнозам, Цунади должна была встретиться с союзным Каге и Джирой, и только после согласования они, возможно, бы и выдвинулись, но время было бы уже упущено. Я просчитал все, подготовил планы боя с любой армией, с Джирой и с Цунади, со всеми Каге, и проиграл, позлорадствовал я, и проиграл. Я не мог знать, что вместо армии на мое устранение придут не саннины, а их ученики. Хирока рассмеялся. Хьюга, которая не использует Бжукин, ребенок, использующий режим Синнина, и малыш Гай со своим таким же странным учеником. Малыш Гай, удивился я, помню, как он бегал в своем зеленом костюме и орал о силе юности. Было очень смешно наблюдать за его потугами. Люди смеялись над ним, но он на это не реагировал. Мне импонировала его кашель, решимость. Вот и все, я так и не достиг своей цели. Мужик, ты был реально крут. Умудриться набить морду Казекаге в буквальном смысле, раскатать в блин Джинчурики в Синмоде, ученицу Цунади, уделать двух джонина Фаранга и маленького меня. Не знаю, насколько крутым ты хотел стать, но, на мой взгляд, ты нереально крут, честно признался я. Ничего он мне не ответил. Позднее я увидел его мертвое тело. Он умер с улыбкой на лице. Мде, печально все это. Коноха — деревня гениальных ученых, при этом настолько гениальных, настолько же и отмороженных. Арачимару, Хирока, Каби, Цунади, хорошо хоть у последней энергия, ответственная за безумие, ушла вся в сиськи. Спустя некоторое время я, наконец, получил возможность двигаться. Настало время ресеть наш вайп-отряд с приданным Гариком в качестве средства усиления. Первым на очереди был Наруто. Я попытался достать так понравившийся мне аналог на шатыря из печати, но был крайне приятно удивлен. Гребаный сосун, зараза седая, овца заблудшая. Цензурно выругался я на лежащий и улыбающийся труп источника наших бед. Мало того, что по мордасам всем надавал, так еще и чакру из печати высосал. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Вспомнилась фраза из фильма. Все запасы хранились в печатях, начиная от медицинских принадлежностей с палаткой и едой и заканчивая предметами первой необходимости. Туалетная бумага и та хранилась в печатях. Ну, раз по-научному разбудить не получится, будить будем по старинке. Рота подим. Зычным голосом крикнул я блондину в ухо, после замера пульса, просмотра зрачков и прочих методик. Ли отвянь, я спать хочу, сказала это тело и перевернулось на другой бок. Вот как с такими работать? Не хочешь вставать по-хорошему, будем будить по-плохому. Подхожу к Хинате, нежно кладу руку на ее плечо и переворачиваю на спину. Спустя 5 минут манипуляции Хината приходит в сознание. Мы победили, заикаясь, спросила Хината. Ага, удивленно подтвердил я. Это-то хорошо, с эстонским акцентом выдала Хината. Так, этому столику больше ват не подавать, эк ее колбасит. Хина, ты давай приходи в себя и потом приводи в чувство блондина, а я пойду с Гариком и Гай-сенсеем разберусь, кивает. Гая я нашел быстро, благо последний даже не пытался прятаться, при этом подавая сигналы своего местонахождения посредством зычного храпа. Ехал бы я с ним в купе поезда, убил бы нафиг. Состояние Гая я оценил, как стабильно хорошие. Рот-то подъем, раздался голос Хинаты. Видимо, решила применить мою же методику. А где у нас Гарик? Гарик лежал в позе мордой в пол, классической позе при проведении задержания кем-то уровня ОМОНа, и не подавал признаков недовольства сложившейся ситуацией. В чувство он пришел быстро. Ну и рожа у тебя, Шарапов, зачарованно выдал я, увидя эту загематомленное творение мастера по имени Хирока. Гарик, после увиденного я больше не буду называть тебя дрищем, сказал я, на что он хмыкнул, теперь я буду называть тебя бойцовским дрищем, гордись. Гарик на это только тяжело вздохнул. Замри, сейчас будет немножко больно, сказал я, и схватился за его сломанный нос в попытке его выправить. Звучный хрустящий звук, в лучших традициях болельщиков, поддержал мои усилия Гарик. Гол. Как говорится, опыт не пропьешь, благодарить не надо. Игнорируя злобный взгляд, обещающий мне знакомство с морем боли, скорби и печали, резюмировал я. Слушай, видя твои навыки тайдзюцу, у меня закрались смутные подозрения, кто тебя обучал и где сейчас этот мастер, спросил я. Он был слишком шумный. Собаку Кью, пустынный гроб, ответил Гаара. Эту технику ты называешь соковыжималка, видя мое непонимание, пояснил Гаара. как страшно жить, но ничего, методика подготовки бойца-рукопашника у нас была уже отработана на Шибуке, я вас как-нибудь познакомлю, классный парень, так, что будешь порхать, как бабочка жалить, как пчела, вот только бицуху тебе подкачаем и на лицо какой-нибудь подорожник или что-нибудь холодненькое приложим, не знаю, что хотел мне ответить Гаара, когда к нам приковылял весь остальной отряд в лице Наруто и Хинаты. Гая аккуратно перетащили и положили в тенечке от стены, образованной техникой Гаары. Осматривая окрестности, я удивился. Раньше мне почему-то казалось, что где-то здесь были горы и хороший такой домик, а то сейчас одни щепки да камни. Хорошо погуляли. Подвел итоги увиденного Наруто. «Ты как, огоньком плюнуть, чтобы костерок развести, сможешь?» – спросил я. «Смогу, но зачем?» Спустя некоторое время мы собрали бревна и другое дерево, оставшееся от поместья, и смотрели на горящий костер. Смотрели и молчали, ведь это был не просто костер. В костре сгорало тело Хирока, гениального ученого и человека, который, по нашему мнению, все-таки достиг уровня силы легендарных саннинов, но не их славы. «И все-таки мне кажется, мы что-то опять забыли», — сказала Хината. «В нескольких десятках километров от костра, Хатаки Какаши, связанные на манер мумии, активно полз в сторону Конохи. Ритмично подтягивая колени к голове и выпрямляя тело, он полз на манер гусеницы. Джонин смог войти в ритм и даже в такой ситуации набрать приличную скорость. Парадокс ситуации заключался в том, что он был готов отдать свою жизнь за Коноху, но совершенно не был готов к тому, что группа отмороженных генинов оторвала бы его колокольчики. Какаши слишком хорошо знал этот отряд и их учителя, объявившего его извечным соперником. Через некоторое время его ползущего обнаружил отряд преследования во главе с Шикамару. Цунади начала подозревать, что что-то происходит, когда гора исчезла во вспышке, почему-то синего взрыва. Пришлось ускориться. Вначале появился звук, громыхало, квакало, судя по всему что-то горело, по крайней мере дым, уходящий в небо, был виден. Затем наступила подозрительная тишина. Дистанция не позволила Цунади быстро добраться до места возможного боя, а особенности местности не дали увидеть, что происходит. К сожалению, во внушительный список талантов Цунади не входила огромная скорость передвижения. Цунади ожидала увидеть, что угодно, но не команду Гая, жарящую, судя по запаху, какое-то мясо на большом костре. Удивительно, но к этой компании удалось подойти незамеченной. Ее ученица сидела на земле и смотрела на костер, Бейкуган был неактивен. В глаза бросился Казекаге, весь в синяках и гематомах, с протекторами Конохи, приложенными к его лицу. Рок Ли, Рока, который споткнулся, очередной завоеватель мира. «И все-таки мне кажется, мы что-то опять забыли», — сказала Хината. «Ощущение, что мы что-то не сделали, действительно присутствует. А что это мы тут делаем?» — спросил до боли знакомый женский голос со спины. Как поется в песенке, я обернулся посмотреть. Цу-цу-цу-тьфу, блин. Взял паузу я. От Хинаты что ли заразился? Цунади, а вы прекрасно выглядите в этой униформе цвета свежезакатанный асфальт. Режим дурака при неожиданном появлении начальства включился автоматически. Ты мне зубы не заговаривай, что за мясо вы тут жарите, и вообще, что вы здесь делаете? Насколько я помню, вы сейчас должны находиться в Конохе. Осматривая окрестности, сказала Цунади. Мы тут, между прочим, прощаемся с Хирока, а не проводим выездную вечеринку с шашлыками. Возмутился от подобной формулировки Наруто, но под взглядом Хинаты, нет, мы, конечно, сходим и на шашлыки, и на море. Вот за что мне нравится наш Хокаге, так отставить думать о сиськах. В общем, у нее хорошо развито ассоциативное мышление, и она умеет вычленять из фраз главное. Хирока, вы победили Хирока, удивленно выдала наша главная блондинка, после чего уже другим взглядом посмотрела на костер. Постояли, помолчали, почтили память Хирока. Что с вами? Подошла Цунади к Гааре. Зачем вы держите протектора у щек? Это мы ему посоветовали. Хината поймала разряд тока и лечить пока не может. А из меня медик, я только с помощью препаратов могу лечить. Но у нас из запасов ничего не оставалось. Вот и приложили ему холодненькое. Сейчас я все сделаю. Вздохнула Цунади. Гаара убрал протекторы. Цунади начала не то хрюкать, не то кашлять и медленно отползать. Я ничего не понял, и подошел посмотреть на Гааару, а посмотреть было на что. Протекторы были наши с Наруто, поэтому на них был символ листа. В результате того, что Гарик долго держал протекторы, на его щеках этот символ отобразился, что вместе с иероглифом «Любовь над левым глазом». получился избитый футбольный фанат команды Конахи. Хрюкать, кашлять и медленно отползать уже начал я. Организовали временный лагерь, натаскали камней, разложили их возле костерка, сидим греемся. Хорошо, что Шизуни приехала с верблюдами, а на них были навьючены сумки с провизией и прочие инструментарии, так необходимые в походе. Верблюдов, кстати, назвали Сахарок и Обжора, одного за белый цвет шерсти, другого, собственно, за любовь поесть. Одеждой он тоже не брезговал, поэтому с ним зевать было нельзя. Теперь я хочу услышать все с самого начала. Командным голосом приказала Цунаде и почему-то посмотрела на Наруто. Наруто сглотнул, из положения сидя принял положение, стоя и начал повествование. Я приготовился слушать. Ораторские способности Наруто при официальных докладах меня всегда поражали. И тут ли благим матом орет что-то вроде «Мы все умрем. Бегите, глупцы». Шас, как, до меня дошло, что если ушли побледнел и бежит, орет и бежит, значит что-то тут явно нечисто. Что-то я такого не помню. Хотя в тот момент я был немного неадекватен. Потом быбыш. Смотрю, где гора. Нету горы, облака есть, горизонт есть, а горы нету. Нифига ж себе этот парень жжет и подрывает, подумал я в тот момент. И так мне завидно стало. Мне чтоб целую гору вот так в одной феерической вспышке взорвать, только неделю расчеты делать, а потом еще неделю ямы долбить и заряды складывать. Наруто задумался, хотя, если использовать Сен-пятерочку с разных точек и подорвать одновременно, Наруто задумался, по мере осмысления в его глазах начал появляться фанатичный блеск. Все, хватит, ясно, что ничего не ясно. Цунаде решила, что лучше прервать рассказ Наруто, который весь акцент повествования сделал на взрывах эмоциях, и за 10 минут рассказа можно было сделать один вывод. Мы победили. Цунаде вздохнула. Рассказывай. И показала на Хинату. В общем, сидела я на веранде, любовалась звездами, когда ко мне пришел клон Наруто. Цунаде ободряюще улыбнулась. Она, наконец-то, начала получать, как ей показалось, нужную информацию. И заявляет мне: ты остаешься, мы уходим. Я попыталась поспорить, но он мне это прямо так и заявил, и дальше я была так зла. Они уходят. Вы представляете, мы члены одной команды, вместе проходим тренировки, вместе едим, а они уходят, а я опять остаюсь позади. Это почему еще? Я что, слабая? Или это потому что я Хьюга? Или потому что я девушка, а они кобели пошли по бабам? Хината начала распаляться, от нее медленно пошла волна яки. Моя спина начала покрываться холодным потом. Мы с Наруто начали медленно отползать вместе с камнями, на которых сидели. Если наше чудо-девочка выдаст рецидив, от местных гор нас будут долго соскребать, ведь ППБ у меня и запас чакры у Наруто в данный момент отсутствуют. После 10 минут описания, какие мы нехорошие люди и пары десятков брошенных на нас укоризненных взглядов от Цунаде и Шизуни, Хинату удалось успокоить. Вывод из речи Хинаты можно было сделать один: все мужики – козлы. Цунаде вздохнула. Я знаю, что об этом пожалею, но теперь ты рассказывай свою версию. И пальцем показала на меня. Не мудрствуя лукаво, решил я начать с самого начала. Сидим мы с комрадом в палате, своими делами занимаемся. Как над горами появляется лик мужика незнакомого, в непонятную хламиду одетого, и как заявит на низких частотах, что, мол, звать меня Хирока, я нереальный богатырь, а вас, Щеглов, я топтал, топчу и топтать буду. Короче, этот бравый молодец забил стрелку всей шинопской братве на горе, что близ Суны находится. И тут выясняется, что наш местный герой решил выйти супротив супостата поганого в одиночку, даже меч-кладенец эпический, что в закромах сенсия нашего в данный момент в реабилитационном сне находящемся, не взял. Вы таки не поверите, так за державу нашу обидно стало, что мы таки решили взять квесты рейд пати на Хирока организовать. В результате у нас ко времени рейда оказался танк, хиллер и целых 3 ДД. Кинулись мы было сразу идти, а выяснился прискорбный факт. Скакать по лесу голым задом сверкая, не предстало шиноби добропорядочному, пародируя манеру магистра Йоды, сказал я. В общем, заскочили мы к приятелю нашему в соседней палате, лежащего по терапевтическим симптомам, а у него самого из одежды только то, что на нем, и то уже не первой свежести нет. Друг был хорошим и предлагал нам отдать все, но мы же понимаем, что скакать по лесу с символикой чих на заднице, значит получить большие неприятности на эту самую задницу. Вначале будут бить, потом сортировать. После непродолжительной прогулки по Канахе в окружении местного аналога инквизиции добрались мы до схрона моего и, вооружившись, отправились к Какаши выручать. «Мда, Какаши», — хлопнув себя по лбу, сказал Наруто. «Какаши-сенси», — сказала Хината. «Какаши», — из положения лежа в положение стоя без помощи рук ног, а на одной силе юности взлетел очнувшийся Гай. «Подъем в стиле Дракулы, никаких движений, и ты встал». Надо методику потому уточнить. Мне пришла картинка ползущего в сторону Канахи Какаши от нашей разведки. Он к Канахи ползет, сказал я и указал направление. Какаши, жди меня, исчез Гай-сенси. Гай-сенси у нас, как аналог Феррари, до 100 км у него уходит 3 секунды без врат. Колокольчики не забудьте, выкрикнул вслед Гаю я. Цунаде, судя по всему, он даже не заметил. Более того, я вообще не уверен, что он полностью пришел в себя. Есть у меня ощущение, что не только я могу делать разное без сознания. Еда сготовилась. В общем, по дороге к нам присоединился летящий на крыльях ММ. На непонятной антигравитационной тяге Гарик и мы, собственно, выполнили квест. Хабара нет, самооценка упала в ноль. Гарик получил по мордасам. Не поход, а сплошное разочарование. Даже Какаши и тот умудрился как-то уползти. В следующий раз надо будет крепче вязать и еще и барьер ставить, закончил свой рассказ я. К нашему лагерю прибежала команда Шикамару, и спустя несколько минут присоединился отряд из Суны во главе с Тимари, чему я был несказанно рад. Поздно уже стало, поэтому ночевать решили прямо на месте, благо необходимости куда-то спешить не было. Шикамару о чем-то активно беседовал с Цунаде, но мы этого не услышали. Где-то возле Канахи Какаши был рад, когда его встретил и развязал отряд Шикамару. Он подсказал им, где найти команду Гая, а сам решил отправиться в Канаху и предупредить руководство о текущей ситуации. Вначале был крик Какаши, после чего появилось тело Гая. Какаши остановился поприветствовать приятеля. «Какаши!» — воскликнул его приятель, после чего со стороны слепой зоны маски прилетел хороший удар рукой по голове, после чего его сжали в мертвых тисках объятий. «Друг, соперник, как ты мог уйти умирать и не попрощаться? Где твоя стремление жить? Где твоя сила юности?» Все это со слезами на глазах и с соплями, которыми в результате Какаши оказался обмазан полностью. Какаши пытался скрыться в Шуншине, но он не работал, ведь не только ученики учились у учителя, но и хороший учитель тоже учится у учеников, а Гая был очень хорошим учителем. «Это будет долгая дорога до Канахи», — подумал Какаши. Глава 37. Рок ли человек, вернувшийся домой? Дом, милый дом. После всего, что происходило, мы снова в Канахе и пока непонятно в каком статусе. Эскорт у нас внушительный, сам по себе, а если учесть, что во главе сама Каге. Хотя наручники и чакроподавляющие печати на нас никто не ставит, в свободе передвижения вроде бы не ограничивает, да и заключенных в ночной дозор никто не ставит, то, я прямо теряюсь в догадках. Гаара, к моему сожалению, вернулся в свою деревню, несмотря на наши совместные с Наруто попытки приобщить его к идее вспомнить молодость и потренироваться в чакроконтроле, это если выражаться в стиле рекламщиков-пиарщиков, а если по сути, то нам нужны были его навыки настройки. Лучше него, бетон никто не мешает, и фундаменты со стенами у него получаются на загляденье. Один факт того, что Канаха превращена по сути в поле, а фундаменты вроде, как стоят, говорит о многом. Гарик бледнел, краснел, но отмазывался в стиле «я не могу, у меня домашние питомцы не кормлены, не обогреты, а их целая деревня». В общем, либо у него навык косить от работы прокачан до капа, либо у нас с Наруто навык красноречия дал сбой в пределах математической ошибки. Гарик ушел с отрядом, Тимари осталась, а все почему? А потому, что через пару месяцев намечается очередной экзамен на чуйнинов, который будет проходить в Суне. Деревню уже неплохо восстановили. Сказывается опыт и навыки местных жителей и нашей чудо-бригады. Мы с командой разместились в специально отстроенном для домике, естественно, в квартале Учих. Радовало, что на улицах были знакомые лица, открывались увеселительные заведения, рынки, лавки, жизнь кипела, словно не было недавних ужасов. Цунаде, суровая женщина, подтвердила таки Шикамару, что действительно давала в прошлом нам миссию по возврату колокольчиков, но при этом так на нас смотрела. По возвращении в деревню дала задание написать письменный отчет о наших похождениях с момента отправки в местные Алькатрасы, включая инцидент с Хирока. Ведь знает же, что письменные отчеты у нас в команде никто не любит. После чего дала один день отдыха, в течение которого она разберется с ситуацией в деревне, после чего мы должны прийти к ней в полном составе, на серьезный разговор. Чем может заняться команда, которая сбежала из госпиталя на разборке и вернулась домой? Естественно, закатить вечеринку. Готовка легла на меня. Поэтому, захватив братишек в качестве тягловой силы, я отправился на рынок, закупаться всем необходимым. Тимари, не сказать, что я была сильно напугана, когда пришли известия о том, что на кортеж брата напали неизвестные, но волнение было. Конкура хотел идти сам, но в отсутствии Гаары, обязанности его заместителя исполняет он, поэтому, взяв несколько джонинов из Анбуказекаги, на подмогу отправилась я. Помощь не потребовалась. Я была удивлена, когда обнаружила своего брата снова в компании команды Ли. Вид у брата был потрепанный. Таким я его видела всего три раза. Первый раз, когда мы проходили экзамен на Чунина в лесу смерти, второй раз, когда проиграли битву за Канаху, и третий раз, когда его похитили Акацки. Что примечательно, команда Ли всегда была в эти моменты рядом. Чтобы не терять времени зря, Гаара дал мне поручение отправиться вместе с Шиноби Огня в Канаху для координации действий по подготовке к экзамену на Чунина. Меня сразу предупредили, что особых удобств они предоставить пока не смогут, ведь деревня разрушена, но мне хватило бы и палатки, когда в разговор вмешалась Хината и заверила Цунаде, что они вполне могут разместить меня у себя, на что Цунаде согласилась. С Хинатой у меня были хорошие отношения. Первое впечатление о ней было, как о робкой молчаливой девушке, которой не повезло попасть в команду отморозков без чувства такта и с варварскими повадками, и я ее жалела. Как сейчас помню, тот разговор, который состоялся после нашего неудачного нападения на Канаху. Хината, почему ты, принцесса Хьюг, находишься в команде с этими? Я не могла подобрать определение, людьми в одной команде. Ведь если ты попросишь, тебе заменять команду на соответствующую твоему статусу, то я думаю, тебе не откажут. МММ и я, ни за что, не поменяю команду, с твердой решимостью сказала Хината. В тот момент я ее не понимала, несмотря на то, что у нас было много общего. Она, как и я, родилась в благородной правящей семье, где традиции преобладали. Этикет, жесткий контроль за поведением, одеждой, аксессуарами, подчеркнуто вежливые, иногда переходящие в открыто лебезящие отношения окружающих. Это все, что было на виду, но в реальности это была жизнь в банке со скорпионами. За вежливым отношением скрывалась фальшь, за улыбками скрывалась зависть. Каждый хотел нас как-то использовать, либо же просто хотел выжить. Мама умерла, а с отцом отношения также не складывались. Он был, прежде всего, политиком, и нас рассматривал в качестве инструментов, а не как своих детей. При этом Гаара стал Джинчурики, и, к глубокому сожалению, у нас не было мастеров печати уровня Узумаки, поэтому сдерживающая печать была несовершенна. Гаара был одержим гневом и жаждой крови. Его боялись и ненавидели, но ведь каждый в деревне знал, чей он сын и кто его семья. Нас с Канкура не трогали, но и особой любви к нам никто и никогда не питал. Братья все, что у меня было. В те дни я думала, что мне хотя бы повезло оказаться в команде со своей семьей. Знакомство с Ли и его командой было словно удар пыльным мешком по голове. Эти ребята первые, кто не только не испытывал страха, но и не оказывал нам никого почтения. До сих пор помню, как Ли болел за меня на экзамене, и это при том, что я вроде как дралась против Шиноби его деревни. Нас привели и поселили в квартале Учих, чего я действительно не могу понять. Насколько известно, почти все Учихи были уничтожены, так почему в квартале живут обычные люди? Когда мы были там первый раз в качестве пленных, Канкура обратил мое внимание на лица и одежду жителей квартала. Он давал голову на отсечение, что большая часть жителей явно принадлежат или принадлежали к бандитским группировкам. Удивительно, но только в этом квартале мы поняли, что такое обычная жизнь, на примере местных жителей. Их общение между собой и нами, в них не было изысканности, не было красивых фраз, но при этом оно душевное и нет чувства фальши. Этикет, они не знают этикета, они не используют необходимые фразы, да что уж говорить, они даже со своим каге умудряются общаться, как с обычной женщиной. Вечерами жители квартала собирались на улицах и иногда даже жарили еду на кострах. Варвары. Никогда не забуду, как Ли сидел на крыше с кружкой чая и матерился на закат. Это было настолько дико и невозможно, но это было. Гаара все это время ходил еще более молчаливый, чем обычно, и, судя по всему, о чем-то, сильно размышлял. Сколько мы ни пытались поймать их на противоречии, так и не получилось. Если они плачут, они плачут, если смеются, то радуются искренне. Я втайне ждала, что им от нас что-то нужно, и они просто хорошие актеры, но проходило время, а просьб так и не поступало. Более того, вместо нашей помощи, мы опять влезли в долги, когда они вначале спасли Конкура, а потом Гаару. Гаару интересовало, такие нестандартные люди живут только в квартале Учих или во всей Канахе. Оказалось, что чокнутых в Канахе хватает, но наибольший их процент, по мнению самих жителей, живет именно в квартале Учих. Самое забавное, что в их компании я чувствую себя живой, ни одетой куклой, ни дочкой Казекаге, ни сестрой Джинчуурики, ни командиром отряда, а обычной девушкой. Это подкупает. За всю мою жизнь по имени без уважительных префиксов меня звали только два человека, не считая моей семьи. Это Ли и Наруто. Тимари выглянула в окно со второго этажа. Ли в компании братишек, загруженных корзинами, странными колготоподобными мешочками, которые Ли называл авоськами, возвращался домой. В комнату зашла Хината. «Тимари, сегодня вечером у нас вечеринка, по поводу возвращения в деревню. У меня нет вечерней одежды, а босс придет через несколько дней», — сказала я. Хината улыбнулась. «Как мне сказали парни, форма одежды любая. Пойду я, надо еще пару дел сделать», — сказала Хината и собралась уходить. «Хината, а ты не знаешь, у Ли кто-нибудь есть?» — неожиданно даже для самой себя спросила я. Брови Хинаты помимо ее воли поползли вверх. «Знаешь, а я, пожалуй, отложу свои дела. Давай поболтаем. Рок Ли, он же повар. Поход по рынку превратился во что-то невероятное. Меня встречали, меня приветствовали, мне отдавали товары со скидкой и иногда даже даром. Слухи о том, что мы победили захватчиков, разлетелись по деревне. Братишек пришлось ногами выпинывать с кухни, что, учитывая их размеры, было делом непростым, но я справился. У Наруто депрессия. Хироко взорвал гору и вообще показал, что без печати у нас не все так весело, как хотелось бы. В данный момент Наруто сидит в подвале и монстрячит что-то страшное, но вначале я его попросил восстановить ППБ и по возможности его модернизировать. Ну и сделать на нашу команду минимальный набор печатей. Попросил его забубенить парочка фейерверков в качестве финального аккорда нашего вечера. Жизнь то налаживается. Дверь открылась и появилась довольная морда. «Ну, наконец-таки я тебя поймал», — заявил местный водяной. «Суй, ты как раз вовремя», — я плотоядно улыбнулся. «Ты клонов делать умеешь? Так, что за миссия? Куда отправляемся?» Подобрался Суй, и я Суигицу. «Суй, у меня для тебя важная миссия», — пафосно провозгласил я. «Бери нож, будешь картошку чистить. И клонов зови, лук вон там, тоже нарезать надо», — показал рукой я. «Гррррр». Суй тяжело вздохнул. «Сидим, я жарю, Суй режет, молчим. Мне нужен меч, как и договаривались», — сказал Суй, наливая себе воду в стакан. «Хэммм, Суй, ты же состоишь из воды?» — спросил его я. «Ну, да, техники воды, моя стихия, и я могу превращаться в воду». «И ты пьешь воду?» — спрашиваю у него. «Жить, то охота». «Это ты вообще сейчас к чему?» Суй не понимает, к чему я веду. «Ну ты человек, вода пьешь воду, тебе не кажется это извращенной формой каннибализма?» — невинно поинтересовался я. Водяной подавился водой и закашлялся. Я услужливо надавал ему по спине. «С такой трактовкой я точно еще не сталкивался», — ошарашенно заявил Суй. «Сидим, молчим, каждый думает о своем. Суй, меч у Гайсенсея, сегодня вечером он придет и притащит Какаши. Я попрошу ему выделить тебе меч. Вот только, что ты будешь делать потом? Какие у тебя цели?» «Я хочу собрать все великие мечи и возродить мечников тумана, но я понимаю, что сам не справлюсь, поэтому до выполнения своей цели я буду следовать за тобой. Только учти, я не шиноби Канахи, и я все так же верен своей стране. Поэтому если я узнаю, что твои планы идут вразрез с интересами тумана, я тебя предупрежу и уйду», — заявила это белобрысое чудо. «Согласен. И еще одно», — сказал я. «Что?» — Суй напрягся. «Картошку надо тоньше чистить. Мечник хренов». Водяной, похожий на выброшенную на берег рыбу, открывал и закрывал рот. «Кстати, а где наш Халк доморощенный? Ты про Джуга? Его похитила одна девушка, и насколько я знаю, они сейчас с ней в лесу смерти. Он там часто бывает, как он мне сказал, ему там спокойно и он не боится разбушеваться и кого-нибудь покалечить. Братишки вечером за ним сходят и сопроводят до квартала. Девушка, у Джуга, случайно не с большой грудью, в костюме сеточки и сером плаще, да она самая. Ну, нифига ж себе, вечером у меня все было готово. Столы вытащили прямо на улицу, развесили фонари со свечами, пригласили всех знакомых и устроили грандиозную пьянку на весь квартал. Достали даже музыкальные инструменты. В общем, культурно-досуговая программа была по высшему разряду. Стройбригада с женами и детьми присоединялись к празднику, столы и накрывая столы. Пока я готовил, остальные в квартале тоже не сидели, сложа руки. Наши суровые мужики пригнали пару повозок с бочками саке, а их жены выкатили блюда, которые умеют делать лучше всего. Поляна получилась, ну очень внушительная. Народ начал подходить. Подтянулся Шикамару и Ина, а куда они денутся? У них в команде есть товарищ Чоджи, который очень любит поесть, и он прекрасно знает, что я люблю и умею готовить. Поэтому от возможности поесть мою готовку он никогда не откажется. Соски пришлось выколупывать из его дома, который ему наши ребятки, как благодетелю, выделившему землю, отстроили в первую очередь. Рак-отшельник не выдержал нашего дружного натиска и, одевшись в кимоно, решил присоединиться. Только поставил условие, что он будет под хинге, иначе существует риск, что его изнасилуют прямо на столе. Саске долго и изящно высказывал свое неудовольствие тем, что мы подали идею Сакуре переходить к более активным действиям в отношении него. За время нашего отсутствия было уже 8 попыток соблазнения, судя по всему, неудавшихся. Девушки образовали нечто вроде женского братства и стали оказывать Сакуре возможную помощь, информацией, одеждой, косметикой и советами. У Саске были серьезные подозрения, что главой братства стала некая Цунаде, решившая решить две проблемы сразу. Организовать личную жизнь ученицы и увеличить поголовье Учихканахи. Вечеринка получилась конкретная, с размахом. Джуга пригласил Анка и весь вечер зависал с ней. Наруто вовсю развлекал Хинату. Суигицу весь вечер провел на столе в обнимку со шпалой, по недоразумению называемую мечом, поглаживал ее тряпочкой, прижимался к ней щекой. Вот ведь фетишист проклятый. Гай притащил эту заточку и заодно Какаши с Нидже и Сакурой. Братишки наелись досыта. Бригадира устроили караоке. К сожалению, Кокудзу не было. Он опять работал в столице и продвигал свою империю. Как-то странно получилось, но Тимари развлекать предоставили мне. Кабинет Хокаге. Цунаде по возвращении пришлось разгребать кучу разных проблем, начиная от поставок еды, воды, денежного довольствия и заканчивая совсем невообразимыми вещами. К ней в кабинет зашли Анбу и принесли нечто. Нечто было похоже на картину из странного материала с чьим-то лицом, но при этом излучало настолько ужасающую чакру, что при длительном нахождении рядом с этим у Цунаде разболелась голова. «Где вы это взяли?» – спросила Цунаде. «Когда восстанавливали кратер, после боя обнаружили артефакт», – сказал Анбу. «Ямато, как ты думаешь, что это вообще такое?» – спросила Цунаде. В неформальной обстановке в защищенном кабинете она могла позволить себе называть личных Анбу по именам. «Я навел справки, эта штука была у Ли во время боя с лидером Акацки». Цунаде еще раз осмотрела эту штуку. «Ямато, уберите это в архив и закройте в какой-нибудь экранирующей коробке. Завтра я узнаю, где они это взяли. Что-то еще?» «Нет, разрешите идти?» «Разрешаю». Анбу ушел, забрав артефакт с собой. Цунаде, пока Шизуне отсутствует, достала из заначки бутылочку саке, но расслабиться не получилось. В кабинет постучали. Цунаде тяжело вздохнула и положила бутылочку обратно. «Войдите». В кабинет зашел Марина Ибики. Цунаде сама. «Давай без формальностей, сразу к делу», оборвала его Цунаде. «Вопрос касается двух заключенных, пойманных в убежище Орочимару», начал свой доклад мастер допросов. Цунаде, услышав об Орочимару, сконцентрировалась и стала очень серьезной. «Карин и Таюя, мы их допросили, но что с ними дальше делать, непонятно. Они не являются врагами деревни, и более того, пошли против Орочимару. Судя по всему, планов против нашей деревни они не имеют, и всю имеющуюся информацию рассказали. Идти им по сути никуда. Что с ними делать дальше?» «Предложение?» – спросила Цунаде. «Можно их ликвидировать, но мы провели полный анализ. Карин является Узумаки, и ее кровь обладает лечебными свойствами, более того, она хороший сенсор и обладает навыками медика. Куратор, уже давно получив ее досье, когда проводил анализы, и зашился слюной и требует отдать девушку ему в госпиталь. Есть возражения?» В принципе, возражений не имею, у нее хороший потенциал, а мы с учетом нынешней ситуации нуждаемся в специалистах. Ликвидировать или изолировать, считаю нецелесообразным, но слежку охрану приставить стоит однозначно. Цунади подумала, прикинула. Обученный медик с навыками сенсора, в ближайшей перспективе и возможность получить хороших детей в будущем. Стоит попробовать. Обрадуйте старика и подышите девушке жилье. Присмотр сами организуете. Слушаюсь. Вторая девушка, Таюя, участвовала в составе четверки в нападении на Коноху и попытку убийства третьего Хокаге. В дальнейшем попыталась выкрасть Учиху Саске. Обладает проклятой печатью и подчинялась Орочимару. Последний ее предал за проваленную миссию и поместил в тюрьму. Обладает возможностью создавать звуковые иллюзии и вообще мастер гендзюцу. Судя по объему чакры и информации о том, что она была в составе элитной четверки Орочимару, уровень подготовки не ниже Джонина. Интеллект, как и у всех мастеров гендзюцу, у нее тоже выше среднего. Звучит как проблема, задумалась Цунади. Характер у нее не сахар, в разговоре у нее очень много грубых слов и брани, смерти не боится. Правда, есть у нее одна фобия, на которую мы и давили. Ибики злорадно улыбнулся. «Что же это?» – спросила Цунади. «Она доколик боится нашего ли?» «Стоит упомянуть его имя при нее, и она становится шилковой. У нас у большей части деревни такая фобия, а в свете последних событий и у соседних деревень...» Цунади тяжело вздохнула. «Опять эта команда. Что будем делать с девушкой? Ликвидировать?» – спросила Ибики, ожидая решения судьбы девушки. «Ликвидировать? Мастер гендзюцу. Боится ли?» Хорошая девушка с хорошими навыками и возможностью рожать. У меня есть идея получше. Ибики выслушал указания. Цунади сама, вы страшная женщина. И ушел исполнять. Вечерело. Цунади достала бутылочку саке, когда со стороны клана Учих раздалось пение. И в небо полетели фейерверки, на которые заранее было получено разрешение. Людям нужна разрядка, подумала Цунади, подписывая разрешение. Цунади пригубила саке и отложила в сторону пришедшую днем папку. «Завтра будет тяжелый день и тяжелый разговор», сказала Цунади вслух, уходя из кабинета. Глава 38. Рок Леон же дипломат. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. После вчерашнего народ медленно расползался, кто-то ушел пораньше, а кто-то так и валяется на месте пикника. Мне в этом плане повезло, после того, как проводил Тимари до выделенной ей служебной квартиры, спокойно вернулся в специально подготовленный для нас бригадирами домик в квартале Учих. Квартал был отстроен в рекордные сроки, впрочем, как и вся деревня. А все почему? Потому, что навык есть. Еще раз, не дай Боже, деревню раздолбают, вообще за пару дней все отстроим. Как говорится, нас ёб, не то. В общем, я имел в виду заморскую поговорку про цтице маки перфицт. В смысле, чем больше делаешь, тем лучше становишься. Вот только, этим благодетелей я бы каленым железом да по мягкому месту. Проснулся, я, как обычно рано, успел размяться, сделать пробежку, приготовить завтрак, который одновременно будет и обедом, и ужином. Время еще раннее, все спят, поэтому выполняю задание Цунади, а именно пишу отчет о проделанной работе. Прямо не отчет получается, а акт приема передачи выполненных работ на деконструкцию отдельно стоящего замка азиатской архитектуры и отдельная разнарядка на пасть порву, моргал и выколю у отдельных представителей ордена плаща в цветочек. Работы выполнены, осталось получить вознаграждение и поставить подписи.